укрепленном городе Демотике, принадлежавшем к числу его наследственных владений, на императора Иоанна Кантакузина были надеты пурпуровые полусапожки. Его правую ногу обували его знатные родственники, а левую — латинские вожди, которых он возвел в рыцарское звание. Но даже совершая это мятежное деяние, он старался проявить свою преданность царствующему дому и приказал провозглашать имена Иоанна Палеолога и Анны Савойской прежде своего собственного имени и прежде имени своей супруги Ирины. Соблюдение этой пустой формальности служило плохим прикрытием для мятежа, и едва ли есть такие личные обиды, которые дают подданному право восстать с оружием в руках против своего государя. Но тот факт, что не было сделано никаких приготовлений к восстанию, и что это восстание сначала не имело успеха, может служить подтверждением для заявлений узурпатора, что он решился на это предприятие не столько по доброй воле, сколько по необходимости. Константинополь остался верен юному императору. Король болгарский был призван на помощь к Адрианополю. Главные города Фракии и Македонии после некоторых колебаний отказались от повиновения высшему дворцовому служителю, а начальники войск и губернаторы провинций из своих личных интересов предпочли слабую власть женщины и священника. Свою армию Кантакузин расположил 16 отрядами на берегах Милана с целью вовлечь в восстание или запугать столичное население. Она рассеялась от измены или из страха. А офицеры, в особенности те, которые принадлежали к числу латинских наемников, приняли предложенные византийским двором подарки и перешли к нему на службу. После этой неудачи мятежник-император, он был чем-то средним между мятежником и императором, направился с отборными остатками своих войск к Фессалонике, но ему не удалось овладеть этим важным городом, а его враг, великий герцог Апокавк, преследовал его и на суше, и на море во главе более многочисленной армии. Во время своего отступления, которое более походило на бегство, Кантакузин был оттеснен от морского берега к горам Сербии. Тогда он собрал все свои войска с целью выбрать из них те, которые были достойны или желали разделять его горькую участь. Составлявшие большинство, слабодушные люди откланялись и удалились. И отряд преданных Кантакузину людей уменьшился сначала до 2000 добровольцев, а в конце концов до 500. Краль или деспот сербов оказал ему великодушное гостеприимство, но Кантакузин мало-помалу не зашел с роли союзника на роль просителя, заложника и пленника. И в этой унизительной зависимости нередко дожидался приема у дверей варвара, в руках которого находились жизнь и свобода римского императора. Самые заманчивые обещания не могли склонить короля к нарушению правил гостеприимства, но он скоро стал склоняться на ту сторону, где была сила, и, не причинив своему другу никакой обиды, отправил его в погоню за новыми надеждами и новыми опасностями. В течение почти 6 лет пламя внутренних раздоров свирепствовало с изменчивым успехом и с неослабною яростью. Преданная Кантакузину аристократическая партия и преданная палеологам партия плебейская нарушали своими раздорами внутреннее спокойствие городов и обращались за помощью к болгарам, сербам и туркам, которые служили орудиями и для их личного честолюбия, и для их общей гибели. Регент оплакивал общественные бедствия, виновником и жертвою которых был он сам. И, вероятно, его собственный опыт внушил ему основательное и остроумное размышление касательно различия в характере войн внешних и войн междоусобных. «Первое, — сказал он, — то же, что внешняя летняя жара, которую всегда нетрудно переносить и которая нередко бывает благотворна. А вторая — то же, что пагубный лихорадочный жар, который безвозвратно снедает в человеческом организме его жизненные силы. Привычка вмешивать варваров и дикарей в раздоры между цивилизованными нациями всегда была источником позора и вреда. И если она иногда и приносила минутную пользу, зато никогда не могла быть согласована с требованиями человеколюбия и здравого смысла. Каждый из двух соперников обыкновенно взваливал на своего противника ответственность за первую попытку заключить такой унизительный союз. А тот из них, которому эта попытка не удавалась, всех громче порицал дурной пример, которому завидовал и был готов подражать. Азиатские турки, быть может, были менее варварским народом, чем болгарские и сербские пастухи, но по своей религии они были непримиримыми врагами Рима и христианства. Чтобы снискать дружбу их эмиров, обе партии старались превзойти одна другую низостями и щедрыми обещаниями. Ловкость Кантакузина доставила ему предпочтение. Но помощь иноземцев и победа были куплены дорогой ценой. Бракосочетанием дочери Кантакузина с неверующим, пленом нескольких тысяч христиан и появлением атаманов в Европе, которое было последним гибельным ударом для разрушавшейся Римской империи.